Ванзаров пришел к месту встречи значительно раньше срока и уже четверть часа прогуливался по Невскому под окнами ресторана. Это известное заведение располагалось в 5 минутах от его дома, но Родиону Георгиевичу не терпелось поскорее увидеть знатока опийных салонов. Приближение Лебедева сыщик ощутил по запаху. На морозном ветерке дым едкого никарагуанского табака опережал курильщика. Ванзаров обернулся на запах и увидел Аполлона Григорьевича, приближавшегося неторопливой походкой и пыхтящего сигаркой. Эксперт излучал доброжелательность. «Прекрасное утро, друг мой», — заявил Лебедев, перекладывая в левую руку походный чемоданчик и здороваясь с Ванзаровым. «Откуда у вас появилась шальная мысль искать место нелегального употребления опия? И самое главное, зачем? Хотите побаловаться?» «По-моему, это очевидно», — сухо ответил Ванзаров. «В квартире Серебрякова остались пустые флакончики. В номере Сан-Рема тоже. Значит, резонно предположить, что сома у барышень закончилась. Или ее крайне мало. Этим можно объяснить визит дам на дачу профессора». «И что из того?» — не понял Лебедев. «Могу также предположить, что мадмуазели пользовать сому на себя пожалеют. Но без наркотика они, скорее всего, уже не могут обходиться. Значит, будут искать замену. Думаю, они остановились на опии». Лебедев одобрительно хмыкнул. «Вывод хоть и шаткий, но проверить не мешает». Он с удовольствием вдохнул морозный воздух. «Родион Георгиевич, хочу взять с вас слово, быть предельно деликатным с моим протеже и простить его некоторые странности. Договорились?» Ванзаров пообещал быть исключительно дипломатичным. «А где наш железный ротмистр?» — с легкой иронией спросил Лебедев. «Он поблизости». Ванзаров начал слегка нервничать и достал часы. Бригет показал 10 минут 11.